Холмы эти разочаровали Олвина. Он дорого дал бы, чтобы увидеть вздымающиеся вершины, образ которых ему подарили древние видеозаписи и собственные его грезы. Солнце уже касалось кромки холмов, свет его, ослабленный сотнями миль атмосферы, через которую ему приходилось пробиваться, был красен. На диске светила можно было различить два огромных черных пятна. Олвин знал из уроков, что это в порядке вещей, но подивился, что может, оказывается, наблюдать это явление вот так, запросто. Пятна очень напоминали ему два каких-то глаза, уставившиеся на него, одинокого, скрючившегося в своем наблюдательном пункте, где ветер, не переставая, свистел и свистел в ушах. Сумерки так и не наступили. С уходом солнца лужи черной тени, плескавшиеся меж дюн, сразу же стремительно слились в одно необозримое озеро тьмы. Краски схлынули с неба, теплота киновари и золота истаяла, оставив после себя лишь ледяную голубизну, которая становилась все глубже и глубже, оборачиваясь черной синевой ночи. Олвин ждал того дух захватывающего мига, который из всего человечества был ведом только ему одному, мига, когда самая первая звезда, дрожа, пробудится к жизни. Много недель минуло с того дня, когда он стоял здесь в последний раз, и он знал, что рисунок ночного неба за это время должен был перемениться, и все равно он оказался не готов к первой встрече с семью солнцами. Они не могли называться никак иначе. Его губы непроизвольно прошептали именно эти два слова. Семь солнц составляли небольшую, очень тесную и удивительно симметричную группу на небе, еще слегка согретом дыханием ушедшего дневного светила. Шесть из них располагались несколько вытянутым эллипсом, который в действительности, Олвин был в этом уверен, являлся безупречной окружностью, только чуть наклоненной по отношению к лучу зрения. Все семь звезд сияли разными цветами. Он мог разобрать красный, голубой, золотистый, зеленый. Оттенки других не поддавались глазу. И точнёхонько в центре всего этого строя сверкал одинокий белый гигант, самая яркая звезда на обозримом небосклоне. Вся друза удивительно напоминала драгоценное ювелирное изделие, казалось немыслимым, выходящим за рамки законов вероятности, что создать столь совершенное произведение могла сама природа. По мере того, как глаза Олвина медленно обвыкались в темноте, он стал различать и гигантский туманный занавес, который когда-то называли Млечным путем. Он простирался от зенита к горизонту, и семь солнц были пришпилены к его складкам. Вот появились и другие звезды, почти столь же яркие, но разбросанные группами там и сям. Они лишь подчеркивали тайну безупречной симметрии семерки. Казалось, что чья-то неведомая воля сознательно бросила вызов беспорядочности природной вселенной, пометив звездное небо своей печатью. Всего десяток раз, не более того, повернулась галактика вокруг своей оси с тех пор, как человек впервые пошел по Земле. По собственным масштабам галактики это было всего лишь мгновение. И все же за этот ничтожный срок она изменилась неузнаваемо, куда как больше, нежели имела право по логике естественного хода событий.